Глава 11. Обсуждение в карете. «Дорогая, представляешь, у нас забрали подарки принца!» — воскликнула мачеха, когда мы ехали в карете. Утром родители и в самом деле проводили ко мне в гостевую комнату. Там мы позавтракали и отправились домой. Отец и мачеха делились своими впечатлениями о пережитой ночи, спрашивали, как я ее провела. Было видно, что их очень волнует вопрос приличий и моего поведения, но о своей беседе наедине с канцлером я им не рассказала, а все, что происходило до и после, они сочли вполне приемлемым для моей чести. Я же поняла, что меня начинают сильно напрягать все эти разговоры о приличиях. Как же хотелось от них отмахнуться и сказать: «Да какая к черту разница, осталась я на минуту наедине с кем-то или нет? Все равно ведь за это время обесчестить меня нереально. Или кто-то и в самом деле обладает такой скорострельностью?» Тем более, что для начала даму нужно раздеть, да и самому обнажиться. А это в местных реалиях не такая уж тривиальная задача. Уж точно не на 5 минут. По моему глубокому убеждению, проделать все эти манипуляции и даже успеть получить удовольствие, ну или хотя бы что-то там получить, это задачка с 3 звездочками. Но приходилось слушать и смиренно кивать. Как ни крути, а это теперь моя жизнь и мой мир, и нужно научиться жить по местным правилам. Но рассуждая мысленно о нелогичности местных пуритан, я как-то упустила нить разговора, и смысл последних слов мачехи дошел до меня не сразу. Примечание. Пуритане. Пуританская мораль. Образ жизни, для которого характерны крайняя строгость нравов, целомудрие и аскетическое ограничение потребностей, расчетливость и бережливость, трудолюбие и целеустремленность. Конец примечания. «Какие еще подарки принца?» — удивилась я. «Ах да, ты же не знаешь. Во время бала некоторым гостям от имени принца слуги вручили небольшие подарки. Когда ты танцевала с канцлером, нам как раз такие передали с запиской, в которой было указание сразу после вальса ожидать его высочества у главного входа. И просили никому об этой просьбе не говорить, чтобы не испортить сюрприз, который всех потом ожидает». У меня в груди похолодело. Неужели у них в руках были те самые артефакты, которые могли призвать в их тела духов изнанки? И как им удалось избежать этого? «А может, я ошибаюсь, и им подарили что-то другое?» Хорошо, что мачеха, несмотря на усталость после бессонной ночи, продолжала эмоционально рассказывать о произошедшем. Видимо, возмущение ее никак не отпускало. И мне не пришлось ее даже подталкивать к этому. Иначе бы она точно заметила мое крайне взволнованное состояние, а я ведь ничего толком ей не могла рассказать. Тогда пришлось бы выкладывать слишком много непредназначенной для родительских ушей информации. Похоже, принц хотел провести какую-то игру или лотерею для избранных. По крайней мере, в вышитых мешочках, что нам вручили, лежала по старинной монете со странными дырочками по окружности. И, представляешь, у нас их забрали, без объяснения причин и даже толком не извинившись. «Камила, не нам с тобой обсуждать действия тайной канцелярии, тем более после такого происшествия», — осадил ее отец. «И если бы они захотели, ты бы им не только эту монетку отдала». Но, видимо, она и так слишком долго терпела, чтобы не высказать в стенах дворца, где везде были чужие глаза и уши, все, что у нее накипело. «А ты бы поменьше мне пенял. Уж в кругу семьи я могу высказать свое мнение?» Из мачехи явно выходил стресс. Ее несло. Обычно она не такая эмоциональная и при мне старается не выяснять отношений. Но не сегодня. «Матушка, а почему вы все же не пришли к нужному времени ко входу в зал?» Меня очень сильно волновал этот вопрос. «Вы ведь знаете, что там в этот момент случилось?» «Вот!» — подняла она вверх палец и с видом победительницы посмотрела на отца. «А как ты на меня шипел, когда я всего на пару минут задержалась в дамской комнате? Как шипел! А ведь и если бы не это, мы могли попасть под удар бомбиста и его дружков!» Наверное, впервые в жизни я радовалась, что кто-то куда-то опоздал. «Расцеловать, что ли, за это мачеху?» «Стоп! Что значит ее последняя фраза? А каких дружков ты имеешь в виду?» «Ну как же?» — удивленно посмотрела она на меня. «Ты же сама их видела. И откуда только в королевском дворце взялось только одержимых? Все ведь перед входом во дворец проходят проверку». А потом заговорщически понизила голос и добавила. «Говорят, в этом всем замешан канцлер». «Что за бред?» — воскликнула я громче, чем хотела. «А без его ведома одержимые никогда бы не прошли дворцовую защиту», — сознанием дела заявила мачеха. «А при чем тут он? Во дворце вообще-то своя стража есть», — опешила я. «А при том, что со стародавних времен канцлеры королевства отвечают за защиту дворца от одержимых. Не знаю как, но именно благодаря им одержимые и не могут войти в здание». «Ерунда какая-то. При чем тут дворец, одержимые и канцлер?» — недоумевала я. А при том, знающие люди говорят, что взаимосвязь есть, но это большая тайна. Ага, тайна, о которой уже знают все, кому не лень. Но доказать что-то мачехе сейчас вряд ли возможно. Она ощутила себя причастной к элите, обладающей большой тайной, и только обозлится, если я скажу что-то отрезвляющее. Я скосила глаза на отца и встретила его ответный, обеспокоенный взгляд. Он точно знал больше мачехи, но ничего не говорил, и то, что вещала нам его жена, ему не нравилось. «А если люди станут одержимыми уже внутри дворца?» Все же задала я вопрос. «Да кто же позволит проводить там подобные темные ритуалы?» всплеснула руками мачеха. «Ну а вдруг?» «Я не верю, что кто-то решится заниматься таким непотребством прямо во дворце!» Стояла она на своем. «То есть ты вполне допускаешь, что канцлер вступил в сговор со жрецом темного, а в то, что кто-то мог провернуть ритуал прямо во дворце, нет?» спросил отец. Его вопрос заставил мачеху осечься на полуслове. Но потом она вздернула подбородок и фыркнула с превосходством. «Пф, ты просто не общался на эту тему со знающими людьми. Я этой ночью столько всего выяснила о дворце и его интригах, сколько не знала за всю свою жизнь до этого. Жуть просто!» «Да, надо бы выспросить подробнее об этих знающих людях, но это я вытяну у мачехи позже. Сейчас же мне хотелось понять, какие мотивы приписывают канцлеру. В то, что он и в самом деле стоял во главе заговора против принца сопредельного государства, я не верила, а потому спросила, а зачем канцлеру это надо?» Неожиданно меня поддержал отец. «Дочь правильные вопросы задает, а ты услышала какую-то дикую сплетню и разносишь ее, как сорока. За такие разговоры можно и в застенки тайной канцелярии попасть. Так что не стоит об этом болтать на каждом углу», — строго произнес он. «И ничего не дикую?» Снова взвилась мачеха, но и сама поняла, что ее заносит, и, откинувшись на спинку сиденья, начала яростно обмахиваться веером. «Мне сказали, что во дворце уже давно ходят слухи, что он ведет какую-то свою игру, связанную с престолом. Он же в родстве с королями, хоть и не из самой близкой ветви. Зато какую власть получил! Говорят, он уже многие вопросы решает, минуя короля, и того все устраивает». «Ну и зачем ему тогда трон, если у него и так столько власти? И не забывай, что мы сейчас говорим и об одержимых в том числе. Да за такое не то что власти, головы лишат и не спасут ни титул, ни былые заслуги». Снисходительно посмотрел на нее отец и искоса глянул на меня, проверяя мою реакцию. Мачеха задумалась. «Так-то оно так, но слухи...» «Слухи могут распускать недоброжелатели канцлера. А тебе надо, чтобы нашу семью причислили к его оппозиции?» «И не забывай, благодаря кому мы получили приглашение на этот бал». Он многозначительно посмотрел на жену. Она после этих слов стушевалась и опустила голову, принимая резонность его слов. «Так что, повторюсь, не стоит обсуждать в обществе подобные слухи». И все же мачеха не утерпела и буркнула. «Слухи на пустом месте не рождаются». «Согласен, но иногда их рождают специально. Мы при дворе новички, а потому не стоит верить всему, что говорят. Но и совсем закрывать глаза на пересуды не стоит. Слушаем, анализируем и не болтаем зря, а там решим, что делать дальше». Я ясно выразился и строго на нас посмотрел. «Мы уже однажды чуть не упустили шанс возвысить наш род. Теперь нам нужно быть осторожнее вдвойне». Глаза мачехи обеспокоенно расширились. Видимо, она только сейчас начала приходить в себя после общения с представительницами высшей аристократии, которые основательно взялись за нее этой ночью, раз она оказалась под таким впечатлением, что забыла о собственных интересах. «Так кто, говоришь, пересказал тебе слухи о канцлере?» Мы проговорили о событиях минувшей ночи до самого приезда в особняк. Но если родители сразу отправились отдыхать, то мне было о чем подумать. Теперь, когда я узнала, что мои близкие были выбраны жертвами и чуть не попали под действие опаснейших амулетов, я уже не могла отмахнуться от слов Армана о том, что если жрец темного войдет в силу и заручится должной поддержкой, то за стенами своих домов никто не отсидится. Интуиция громко вопила, что происходящее в королевстве в скором времени может сильно поменять привычный уклад жизни. Хочу ли я этих перемен, учитывая, что они связаны с духами изнанки, которые могут завладеть телом человека? Точно нет. А потому мне придется включиться в игру канцлера и разобраться, что же на самом деле происходит и чего хочет добиться неизвестный жрец темного бога или те, кто за ним стоит.